Не зная, как убедить короля в ложности этих обвинений, Шатарди в конце концов стал поддакивать выдумке Фридриха. «Да», — сказал он, — «об этом подумывали одно время, но это был план Бестужева». Фридрих должен был прикусить язык. «Хорошо, не будем об этом говорить». Но он остался по-прежнему мрачным. Зато еще в Берлине к маркизу прибыл из Версаля курьер с утешительной вестью. Кантемиру было поручено официально заявить, что его государыня будет счастлива увидеть вновь маркиза Шатарди в России. И французский двор представлял маркизу последовать, если он желает, этому указанию и повернуть назад. Но он и не подумал этого сделать. Он не мог возвратиться, пока Бестужевы оставались у власти. Согласно совету Листока, он достаточно ясно поставил перед Елизаветой вопрос: «Они или я?» Он написал лейб-медику, прося его еще раз объясниться по этому поводу с императрицей, а сам продолжал путь. Во Франкфурте его ждали известия из Петербурга. Среди них были и добрые, были и дурные. Елизавета по-прежнему вздыхала по своем спутнике по богомолью, но Бестужевы оставались хозяевами положения и самовластно управляли внешними делами России. Еще не дав маркизу уехать из Москвы, они уже подняли вопрос о возобновлении оборонительного союза с Англией. На замечание Вейча, что лучше подождать отъезда француза, вице-канцлер воскликнул: «К чему? Ее Величество одобрило трактат». И 6 августа проект нового договора, списанный со старого лишь с небольшими изменениями, был отправлен в Лондон. В это же время английский посланник стал стараться привлечь на свою сторону самого Листока. Не щадя здоровья и кошелька, он провел несколько ночей в обществе лейб-медика и, оставив на зеленом поле изрядное количество фунтов стерлингов, ушел с уверенностью, что его партнер не откажется от пенсии и сделает все необходимое, чтобы ее заслужить. И действительно, несколько дней спустя этот единственный друг и поверенный тайн маркиза Шатарди написал английскому королю благодарственное письмо и, чтобы доказать свою искренность, согласился примириться с Бестужевыми. Со своей стороны Мардефельд писал Фридриху, что русские министры просят его смотреть на заключение оборонительного союза с Пруссией как на вопрос решенный. Он также указывал, что как ни пристрастен Листок к известному двору, он значительно исправился со времени отъезда своего оракула. Одновременно к Мардефельду пришло известие из Берлина, что Чернышов очень хлопочет об его отозвании. Не зная, кого считать виновником этих интриг, он стал подозревать Шатарди. И Фридрих готов был согласиться с ним, хотя и указывал ему, что кардинал Флёри отпирается от этого словно от убийства и отказывается допустить мысль, чтобы представитель Франции осмелился действовать против намерений своего двора. «Молчите», — писал король в заключении своему агенту, «и не подавайте виду, что вы знаете об интригах Шатарди». Но в Москве эти интриги не оказали никакого действия. Елизавета продолжала быть милостива к Мардефельду, и после того, как Россия примкнула к Бреславскому договору, все стали считать, что заключение союза с Пруссией – вопрос лишь нескольких дней. На горизонте пугала только одна темная туча. Говорили, кроме поручений, данных Елизаветой Шатарди к Чернышову, маркизу удалось вырвать у нее словесное обещание женить герцога Галштинского на французской принцессе. Воронцов уверял, что Далеон уже получил соответствующие приказания на этот счет. Легко представить себе волнение прусского посланника и его английского коллеги. Но хотя их подозрения и не были лишены некоторого основания, сведения, полученные ими, были в общем неточны. И их горе сменилось бы радостью, если бы они знали всю правду. Шатарди не принимал никакого участия в этом деле. Одному Далеону пришлось быть в нем посредником ввиду прямого предложения, сделанного ему императрицей. Елизавета, как Петр I и Екатерина I в свое время, лелеяла мечту породниться с французским королевским двором и женить племянника на одной из дочерей Людовика XV. Ответ Версальского двора не замедлил прийти. Елизавета легко могла бы предвидеть его и не напрашиваться на неизбежное оскорбление. Я уже говорил в другом месте, на какие препятствия этот проект личного союза натолкнулся в прошлом. Теперь он вызвал в Версале те же чувства оскорбленного высокомерия. А менее века спустя русский двор имел возможность на той же почве отплатить Франции в лице Наполеона за обиду, нанесенную дочери Петра Великого. Но Елизавета, кроме того, чрезвычайно неудачно выбрала время, чтобы попытаться восторжествовать над этими чувствами. Если бы даже ее намерения не понравились так мало его величеству, как я на это указывал недавно господину де ля Шатарди, писал Амло де Леону, вы все-таки должны были бы избегать всякого разговора на этот счет. Царице приходят различные мысли, из которых некоторые, по-видимому, благоприятны нашим интересам. Но она ни одну из них не оставляет при себе, а сообщает их своим министрам, которые, как она знает, чрезвычайно враждебны Франции и собираются вступить в союз со всеми нашими врагами. Я даже не думаю, чтобы она приказала выключить из числа условий этих союзов, как она подавала на ту надежду, тот случай, когда она будет принуждена оказывать помощь против Франции. Как же мы можем говорить о ее добром расположении? Напротив, все дает повод подозревать, что она вас обманывает, потому что нельзя допустить, чтобы ее слабость была настолько велика, что она должна была бы всегда поступать вопреки своим уверениям. Этот отказ был неизбежен. Положим, в Версале могли бы его смягчить, следуя примеру Фридриха. Дипломатическая находчивость прусского короля только что была подвергнута испытанию по этому же поводу. Прежде чем обратиться к Далеону, Елизавета говорила с Мардефельдом. И когда Фридрих узнал о предложении императрицы, он, правда, спросил своего агента, не сходит ли он с ума, и заявил, что никогда не купит ценою золота несчастье любимой сестры. Но официально сделал вид, словно не понимает, что Елизавета имеет в виду принцессу его крови, и, рассыпавшись перед императрицей в уверениях любви, преданности и заботы о будущем ее семейства, стал подыскивать для нее невесту, выбор которой удовлетворил бы и его, и ее. И ему действительно удалось ее найти.